Глава 27. Во времена прошлой жизни Артпе именно группа героя оказалась первой, кто обнаружил подземелье слизняков, ставшее впоследствии достаточно популярным местом среди авантюристов. Данное подземелье производило на свет исключительно слизняков, которые были достаточно легкими противниками. Кроме того, количество установленных в подземелье ловушек было минимальным, что существенно упрощало задачу. Но и в довершении, при убийстве определенного количества слизняков активировались случайные сундуки с сокровищами. Именно по этой причине Артпе ожидал здесь хорошенько поживиться. В принципе, это наилучший вариант для начинающего авантюриста. Кроме того, это образцовое место, способное познакомить искателя приключений с таким понятием, как подземелье. «Почему здесь так много слизняков?» Я был готов поспорить, что он умрет, но он не умер. «Ах, кто-то схватил меня за ногу!» Сильпеннон отчаянно противостоял голодным слизнякам. Как правило, талант расцветал в суровых условиях, а не при благоприятных обстоятельствах. Один промах, и слизняки попросту проглотили бы его, а потом долго переваривали. Вот почему он выдавливал из себя максимум своих способностей, что и позволило ему пробиться через свои пределы. Два кинжала танцевали в воздухе, раз за разом отрубая от слизняков все новые и новые части тел. Боевые возможности Сильпеннона увеличивались в реальном времени. Как и ожидалось, от гения в прошлом, в настоящем он гением и остался. Кажется, тренер ему совершенно ни к чему. «Артпе, а почему он движется именно так? У меня есть вопросы». «Майтл, у каждого человека есть свои стандарты. Если бы все использовали только одну технику, то мир бы перестал бы развиваться». «Слишком много, черт побери! Их слишком много!» Подземелье слизняков во многом отличалось от того, в котором Артпе и Майтл побывали в первую очередь. В предыдущем подземелье было ограничение относительно того, сколько монстров могло существовать одновременно. Однако это подземелье генерировало новых монстров всякий раз, когда у него хватало маны. Неважно, сколько монстров оставалось, оно порождало их с такой скоростью, словно хотело заполнить слизняками весь мир. На монстров, порожденных в подземелье, влияли свои собственные уникальные компоненты, как, например, связующая передача имана. Вот почему ни один авантюрист не смог стать экспертом в этом вопросе после прохождения всего одного-двух подземелий. Поэтому залы данного подземелья и кишат слизняками. Впрочем, они активировали все ловушки, поэтому нам можно не беспокоиться о том, что Сильпеннон наступит какой-нибудь капкан. Сильпеннон отчаянно размахивал кинжалами, пытаясь отбиваться от слизняков. Его двуручное фехтование уже успело перейти на второй уровень. Конечно, темпы его роста не могли сравниться с Майтл, когда она впервые встретилась с монстрами в подземелье для новичков. Тем не менее, это было не так уж и плохо. Однако слизняки продолжали ползти и ползти вперед, минуя тела своих погибших товарищей. Их главная цель состояла в том, чтобы съесть Сильпеннона. Но, что еще хуже, спустя некоторое время начали появляться куда более сильные особи. «Стойте! А ну, кыш отсюда! Охо-хо!» Все это зрелище напоминало Артпе армию короля демонов. Если сюда сползется еще сотня таких групп, то Сильпеннон почти наверняка будет съеден. «Эй, эй, помогите мне, или я умру!» «Ваше Высочество, я похороню вас в самом солнечном месте, какое только смогу найти». «И ты после этого называешь себя рыцарем стражи? Ты уволена! А!» Мучения Сильпеннона продолжались. Перед спуском сюда он был всего лишь 7-го уровня, но теперь уже достиг 18-го. Продолжая заходить все глубже и глубже в подземелье, рос и уровень слизняков. Тем не менее, Сильпеннон мало-помалу начинал чувствовать себя увереннее в противодействии большой группе, а потому смотреть на него становилось даже интересно. «Артпе, а разве скелеты не отступали, когда находились в невыгодном положении? Почему эти монстры продолжают атаковать?» — спросила недоумевшая Майтел, глядя на то, как человек балансирует на грани жизни и смерти. «Монстры чувствуют, что Сильпенан слаб. К тому же эти ребята постоянно голодны. Они будут продолжать атаковать его до тех пор, пока не столкнутся с куда более сильным противником, чем они». «Но раз они голодны, тогда почему они не пожирают друг друга?» Вопрос был очень своевременным. Слизняки не едят своих сородичей. Однако неразумно применять это правило и к другим монстрам. Всегда есть исключения. Тем временем Сильпеннан не без труда разделался с очередной группой слизняков и теперь стоял, вытирая с себя слизь. «Даже эти монстры принадлежат к одной и той же расе. Их поведение меняется в зависимости от подземелья, факторов окружающей среды и других переменных. Более того, большинство подземелья развивается, чтобы соответствовать образцам поведения своих монстров», — продолжил пояснять Арпе. «Значит, подземелья и монстры живут и дышат вместе?» «В точку. Майтл очень сообразительная». «Ух-хи-хи-хи-хи!» Это была одна из тех немногих похвал, которые можно было услышать от Арпе, а потому на лице Майтл засияла яркая улыбка. Тем не менее, единственными, кто мог смеяться в этой ситуации, были герои. «Твое объяснение заставляет меня чувствовать себя неловко. Неужели ты пытаешься сказать, что наше присутствие может вызвать изменения в структуре поведения слизняков?» Лесетти пришла к довольно очевидному и необнадеживающему выводу. И Сильпеннан, услышав ее слова, почувствовал, как по его спине пробежали мурашки. «Я хочу покинуть это место!» «Слишком поздно. Это уже началось». После того, как Артпа закончил говорить, раздался какой-то зловещий звук. Это было то самое противное чавканье, издаваемое слизняками, однако многократно усиленное. «Слизняки, они отступают?» «Нет, дело не только в монстрах. Подземелье, оно меняется». Если в конце коридора можно было увидеть обособленный зал, то теперь он исчез. Аналогичная трансформация произошла и с другими частями подземелья. Когда подземелье начинало видоизменяться, то наиболее распространенным явлением было исчезновение непереступаемых границ, удерживающих монстров в тех или иных залах. Также это означало, что подземелье становилось все более опасным, а монстры становились все более сильными. В свою очередь, вознаграждение также должно было оказаться больше. Когда искатель приключений чувствовал, что с подземельем начинает что-то происходить, ему нужно было принять быстрое решение и незамедлительно действовать. У Сильпеннана было два пути. Он мог пойти вперед или отступить. «Как я уже говорил, я ухожу отсюда». «Хочу тебя огорчить. Есть два типа изменений, которые могут произойти в подземелье. Есть подземелья, которые позволяют искателям приключений отступать, когда те того пожелают. Но есть также и те, которые такую возможность не предоставляют», — ухмыльнулся Артпе, указывая в сторону заблокированного выхода. «К моему глубочайшему сожалению, это подземелье относится к последнему типу». «Боже мой! Разве это не налагает смертный приговор на авантюристов в принципе?» — воскликнул перепуганный принц. «Думаю, ты в кое-чем заблуждаешься. Подземелье существует вовсе не для того, чтобы помогать авантюристам. Также они вовсе не ставят своей цели наделение тебя сокровищами. Они просто существуют. Опасность и возможность распределяются равномерно и справедливо ко всякому, кто решается в них зайти». Разумеется, врожденная способность Артпе позволяла ему видеть, какие изменения происходят в подземелье. По сути, это было низкосортное подземелье слизняков. Даже если бы оно развилось каким-нибудь особым инновационным способом, единственной опасностью здесь так бы и остались слизняки. Предпосылки, которые приводят к изменению структуры поведения слизняков, очень просты. Во-первых, злоумышленники должны быть достаточно сильны, чтобы монстры не смогли их победить в прямом противостоянии. Во-вторых, злоумышленник не должен показывать признаков отступления. Незваный гость должен постоянно рваться вперед. В-третьих, должно быть подавляющее количество присутствующих слизняков. И вот когда все эти условия соблюдены, слизняки начинают пожирать друг друга, чтобы стать сильнее. «Так вот, что сейчас происходит», — фыркнул Сильпеннан. Слизняки проглатывали друг друга, тем самым объединяясь и становясь крупнее. Более того, стены подземелья продолжали рушиться. Растревоженные монстры ползли вперед, однако не к героям, а к своим же собратьям, чтобы те их съели. «Ого! Редко когда этот процесс можно увидеть в таких масштабах. И если нам повезет, то мы можем с вами увидеть даже самых высокоуровневых слизней». Во многих отношениях нынешняя ситуация для героев была вполне кстати. Во-первых, подземелье слизняков еще не было никем исследовано, а потому внутри собралось огромное количество монстров. Их группа, включая Сильпеннана, обладала подавляющим количеством огневой мощи. С этим пунктом Сильпеннан был не согласен. Также в резерве у подземелья было достаточное количество маны, позволяющее вносить подобные изменения. Итак, действия РП вновь изменили историю. С этого момента подземелье слизняков больше никогда не будет раем для начинающих авантюристов. Оно превратится в адскую дыру, в которой единственными обитателями будут огромные и разъяренные слизняки. «Высокоуровневых? Что ты подразумеваешь под словом «высокоуровневых»? Возможно, ты говоришь о монстре высокого ранга? Скажи мне, что это не так». «Этого не может быть, ваше высочество. Как вы видели, слизняки — это самые слабые монстры, которых только можно найти. Их уровни колеблются в диапазоне от 5 до 10, и вероятность того, что они объединятся и сформируют монстра выше 50-го... Ах, подземелье рушится! А-а-а!» Как только слизняки начинали поедать своих собратьев, они не останавливались, пока не были уверены, что смогут съесть всех злоумышленников. Вначале бешенство у слизняков вызывал Сильпеннан. Однако помимо него в подземелье присутствовало еще 3 человека. Слизняки знали, что они не смогут победить их в своем текущем состоянии, а потому начали охотиться на монстров, обитающих на следующем этаже. Подземелье осознало, что необходимо сделать, и начало обрушаться. Естественно, первооткрыватели подземелья тут же полетели вниз. «Артпе!» Артпе протянул руку и выбросил вперед 3 струны маны. Находясь в центре падающей группы, он завернул ими Майтел, Лесетти и Сильпеннана. Таким образом, они благополучно приземлились на 2-й этаж подземелья, который располагался ниже обрушенного коридора. «Я что-то слышу. Если нам повезет, финальный слизняк даже получит самосознание. Хм, на 2-м этаже намного больше слизней. Смотрите, как весело. Они тоже начинают сливаться». «Иху!» «Вы что, пришли сюда повеселиться?» На 2-м этаже тоже обитали слизняки. Однако они были куда больше, чем их собратья на 1-м. Таким образом, после падения потолка, гигантская слизь, образовавшаяся на 1-м этаже, начала поглощать других беспомощных слизней. «Ой-ой, мне это не нравится. Когда в брюхо этого огромного слизняка попадет новая особь, его цвет немножко меняется. Отчего же мне так не по себе?» «Артпе, а это точно нормально?» А, собственно говоря, по мере того, как гигантский слизняк поглощал все новые типы своих сородичей, он окрашивался разными цветами. Группа с любопытством смотрела на прожорливого монстра. Судя по всему, это зрелище было таким же завораживающим, как огонь костра или течение воды. Тем временем, сам Артпе видел прогресс монстра в режиме реального времени. Большой слизняк. Уровень 33. Все в порядке. Это все еще паршивый монстр. Ах, конечно же. Всего один его удар тебя убьет. Спасибо, что предупредил. Словно ожидая этих слов, Сильпеннан быстро побежал к Лосетти. Девушка-рыцарь говорила о его великолепном надгробии и богатых похоронах, но на самом деле она не планировала дать ему умереть, а потому позволила принцу спрятаться за собой. Это настоящий элитный монстр. А разве за убийство элитных монстров мы не получаем более качественные награды? Получаем. К тому же этот слизняк самый сильный на всем этаже. Большой слизняк хорошо осознавал свое положение. Он стал многократно сильнее, но при этом понимал, что будет нарублен на мелкие кусочки другими людьми задолго до того, как сможет убить этого отвратительного рыжеволосого мерзавца. Вот почему слизняк не был удовлетворен. Он продолжал поглощать абсолютно всех слизняков на втором этаже. В ходе этого процесса были обнаружены секретные проходы подземелья, откуда вывалились все виды редких слизняков. Эти особи были намного более красочными. Также они обладали слабыми следами магической энергии, либо были просто более липкими. Конечно, для большого слизняка все они стали питательными веществами, помогающими увеличиваться ему в размерах. Я никогда не слышал, чтобы внутри этого подземелья были еще какие-то тайные проходы, подумал Артпе. Впрочем, в своей прошлой жизни он никогда не задавался целью посетить это богом забытое место, однако не применял на нем чтение всего сотворенного. Таким образом, тайна, неразгаданная в его прошлой жизни, раскрылась ему в настоящей. Однако это было всего лишь подземелье слизняков, в котором не стоило ожидать чего-либо сверхвыдающегося. Оно рычит и светится. Да, возможно, я ошибался. Редкие изменения, которые, как правило, не происходили у обычных слизняков, начинали накладываться друг на друга. Слизняк прорвался сквозь очередную стену и вырос еще немного. Члены группы стали свидетелями очень редкого зрелища, когда монстр рос прямиком на их глазах. Большой слизняк, уровень 50. «Вау! Это великолепно! Он достиг статуса редкого элитного монстра!» «Как долго вы будете на него смотреть?» Ты прав. Я должен начать действовать», — ответил Артпе, после чего подыскал камень подходящего размера и влил в него приличное количество маны. А затем он бросил его стоявшему неподалеку слизняку. Монстр быстро съел питательный камень, после чего погрузился в большого слизняка. «Я же просил разобраться с ним, а не кормить!» — закричал Сильпеннан. «Кто же знал?» «Эй, прекрати его кормить!» Большой слизняк продолжал развиваться до тех пор, пока на втором этаже также не исчезли все слизняки. Не осталось и секретных подземелий. Это означало, что второй этаж был полностью зачищен. «Ах, он съел сундук с сокровищами!» «Все в порядке. На переваривание объектов у слизняка уходит очень много времени. Мы можем получить его позднее, после того, как убьем. Если же какой-то предмет до этого времени не доживет, значит, оно того не стоит». «А ты уверен, что мы сможем убить его?» — поинтересовался Сильпеннан, которому все никак не давалось успокоиться. «Смотрите, второй этаж тоже рушится». Наконец герои смогли увидеть очертания третьего этажа. Они с места не сдвинулись, но уже прошли целых два уровня. Это было весьма кстати, так как им не пришлось тратить свою собственную энергию. Артпе было даже немного жаль Сильпеннана, который потратил огромное количество калорий, мучаясь с монстрами. «Ух ты! На третьем этаже так много тайных проходов!» «Так, большой слизняк продолжает поедать своих сородичей, а потому остальные слизняки на этом этаже не будут считать нас врагами. Значит...» Пока монстр продолжал откармливаться, Артпе начал подпитывать маной все камни, какие только мог найти. Он продолжал кормить монстра, обитающего внутри подземелья. «Как долго ты собираешься просто смотреть на него?» «Не знаю, может быть, до тех пор, пока все слизняки не сольются в одного?» «И когда это произойдет?» «Хороший вопрос», — мило улыбнулся Артпе, после чего добавил. «Понятия не имею». Слизняк продолжал набирать в размерах, и продолжалось это до тех пор, пока они не достигли шестого этажа. При этом Артпа хорошо помнил, что во время его прошлой жизни данное подземелье было исследовано лишь по пятый этаж включительно –